В зале были установлены камеры, передававшие изображение в кабинет председателя Верховного суда. Функционеры беспокоились не напрасно. Признавая свою вину и раскаиваясь, Каримов в то же время подробно рассказывал в суде, при каких обстоятельствах и в каких размерах он сам давал взятки работникам ЦК КПСС, Смирнову, Могильниченко, Ишкову, руководителям Республики Успанхаджаеву, Осетрову, Салимову и другим лицам, требовал, чтобы его судили вместе с ними, его соучастниками. Такая строптивая позиция определила судьбу подсудимого. Судебный приговор лишь оформил партийный вердикт — смертная казнь, чтобы он замолчал навсегда. И нам позднее стоило немалых усилий, чтобы сохранить Каримову жизнь. Расстрел был заменен 20 годами заключения. В ряду свидетелей обвинения по делу о коррупции в высших эшелонах власти удалось сохранить еще одного человека. Председательствовать в Чурбановском процессе Теребилов поручил заместителю председателя военной коллегии генерал-майору юстиции Михаилу Марову, проигнорировав, скорее всего, сознательно, одно обстоятельство весьма щепетильного свойства. Несколько лет назад этот генерал проходил службу в Ташкенте, где председательствовал в военном трибунале Туркестанского военного округа и был лично знаком по службе с некоторыми подсудимыми. Есть элементарная профессиональная этика, которая предписывает судье в подобных случаях заявить самоотвод. Но до этики ли, когда кукловоды со старой площади повелевают своим марионеткам развалить уголовное дело? Отчего же наш независимый суд так ревностно выполнял приказания хозяев? Заглянем еще раз в материалы уголовного дела номер 18/58115-83. Из протокола допроса обвиняемого Умарова Хамдама, бывшего первого секретаря Ферганского обкома партии. Теребилова я знаю как депутата Верховного Совета СССР от Кагандинского избирательного округа 8, 9, 10 и 11 созывов. Прилетал он в Коканд через Ташкент. Оттуда нам сообщали, что он тогда-то и тогда-то будет в Коканде, номер рейса, и мы его встречали. Встречали, как правило, первый секретарь обкома, председатель исполкома, первый секретарь горкома и председатель Коканского горисполкома. Обычно после встречи в аэропорту мы сопровождали Теребилова в дом приезжих зеленхоза, давали ему немного отдохнуть, обедали, составляли план работы. Проживал Теребилов и питался за счет города, то есть деньги он за это не платил. Часто с Теребиловым приезжал и председатель Верховного суда Узбекистана, в последнее время это был Игиталиев. Приезжал он, как правило, на 3-4 дня, уезжал также через Ташкент. Теребилову я передал две взятки по 15 тысяч рублей. Первый эпизод был в 1983 году. Мы с женой приезжали отдохнуть в подмосковный санаторий ЦК КПСС «Барвиха». Тогда Теребилов пригласил нас с женой к себе на дачу. В один из выходных дней пришла машина от Теребилова, и мы с женой поехали к нему. Дача Теребилова находится недалеко от санатория. Я с собой прихватил коробку с грушами, яблоками, сухофруктами и туда же положил завернутые в бумагу деньги — 15 тысяч рублей. Как только мы приехали на дачу к Теребилову, разделись, и тут же я эту коробку занес в комнату, сказал, что вот фрукты, гостинец, по нашему обычаю. При мне Теребилов коробку не вскрывал. Поблагодарил и пригласил к столу.